It is true. Дым, сигарет, самогонка, Нарик в углу рыгает. Подруга его отвернулась, очень уж сильно воняет. А я поправлю галстук, к ней подойду в синих кедах, оторву ступ, прилипший к жопе, и нежно скажу: отдайся. Губы ее, как маки, чавкают и целуют. Язык отвисает нахуй, трусы на пол сползают. А завтра я буду дома, а завтра я буду с другою, но никогда не забуду твою пизду с бородавкой.